Сможем ли мы подчинить эту немую глушь, или она не подчинится? Я чувствовал величие этой глуши, немой и, может быть, лишенной слуха. Я знал, оттуда мы получали немного слоновой кости, а также слыхал, что там обитает мистер Курц. О да, о нем мне прожужжали уши. Однако я его представлял себе не лучше, чем если бы мне сказали, что там живет ангел или черт. Я этому верил, так же, как вы можете верить, что есть живые существа на Марсе. Я знал одного шотландца-парусника, который был глубоко убежден, что на Марсе есть люди. Если вы его спрашивали, какой вид они имеют или как они себя держат, он робел и бормотал, что они ходят на четвереньках. Достаточно вам было улыбнуться, чтобы он, 60-летний старик, вступил с вами в драку. Я еще не зашел так далеко, чтобы драться из-за Курца, но уже готов был ради него пойти на ложь. Вы знаете, ложь я ненавижу. Не выношу ее не потому, что я честнее других людей, но просто потому, что она меня страшит. Во всякой лжи есть привкус смерти, запах гниения, как раз то, что я ненавижу в мире, о чем хотел бы позабыть. Ложь делает меня несчастным, вызывает тошноту, словно я съел что-то гнилое. Должно быть, такова уж моя природа. Но теперь я готов был допустить, чтобы этот молодой идиот остался при своем мнении по вопросу о том, каким влиянием пользуюсь я в Европе. В одну секунду я сделался таким же притворщиком, как и все эти зачарованные пилигримы. Мне пришло в голову, что таким путем я могу помочь Курцу, которого в то время я еще ни разу не видел. Для меня он был только именем. Человека, скрывавшегося за этим именем, я видел не лучше, чем видите вы. А видите ли вы его? Видите ли этот рассказ? Видите ли хоть что-нибудь? Мне кажется, что я пытаюсь рассказать вам сон. Делаю тщетную попытку, ибо нельзя передать словами ощущение сна, эту смесь нелепицы, удивления, недоумения и нарастающего возмущения, когда вы чувствуете, что стали добычей невероятного, каково и является самой сущностью сновидения. Марлоу на секунду умолк. «Нет, это невозможно. Невозможно передать, как чувствуешь жизнь в какой-либо определенный период. Невозможно передать то, что есть истина, смысл и цель этой жизни. Мы живем и грезим в одиночестве». Он снова задумался, потом добавил. «Конечно, вы, друзья, можете видеть сейчас больше, чем видел тогда я. Вы видите меня, которого знаете». Сумерки сгустились, и мы, слушатели, едва могли разглядеть друг друга. Марлоу, сидевший в стороне, давно уже стал для нас невидимым, и мы слышали только его голос. Никто не произнес ни слова. Остальные, быть может, спали, но я бодрствовал. Я слушал. Слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванное этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой. «Да, я не мешал ему говорить», — снова начал Марлоу. «Не мешал думать что угодно о влиятельных особах, стоявших за моей спиной. Я это сделал. А за моей спиной не было никого и ничего. Ничего, кроме этого несчастного старого искалеченного парохода, к которому я прислонился, пока он плавно говорил о необходимости для каждого человека продвинуться в жизни. И вы понимаете, сюда приезжают не за тем, чтобы глазеть на Луну. Мистер Курц был универсальным гением, но даже гению легче работать с соответствующими инструментами, умными людьми. Он, мой собеседник, не выделывал кирпичей. Не было материалов, как я сам прекрасно знаю. А если он выполнял обязанности секретаря, то разве разумный человек станет ни с того ни с сего отказываться от знаков доверия со стороны начальства? Понятно ли мне это? Понятно. Чего же мне еще нужно? Клянусь небом, мне нужны были заклепки. Заклепки, чтобы продолжать работу, заткнуть дыру. В заклепках я нуждался. На побережье я видел ящики с заклепками. Ящики открытые, разбитые. Во дворе той станции на холме вы на каждом шагу натыкались на брошенную заклепку. Заклепки докатились до рощи смерти. Вам стоило только наклониться, чтобы набить себе карманы заклепками. А здесь, где они были так нужны, вы не могли найти ни одной заклепки. В нашем распоряжении были листы железа, но нечем было их закрепить. Каждую неделю чернокожий курьер, взвалив на спину мешок с письмами и взяв в руку палку, отправлялся с нашей станции к устью реки. И несколько раз в неделю с побережья приходил караван с товарами, с дрянным глинцевитым коленкором, на который противно было смотреть, со стеклянными бусами по пене за кварту, с отвратительными пестрыми бумажными платками. Но ни одной заклепки. А ведь три носильщика могли принести все, что требовалось для того, чтобы спустить судно на воду. Теперь мой собеседник стал фамильярным. Но, кажется, мое сдержанное молчание наконец его раздосадовало, ибо он счел нужным меня уведомить, что не боится ни бога, ни черта, не говоря уже о людях. Я ему сказал, что немало в этом не сомневаюсь, но что в данный момент мне нужны заклепки. И того же пожелал бы и мистер Курц, если бы об этом знал. «Письма отправляют каждую неделю». «Дорогой сэр», — воскликнул он, — «я пишу то, что мне диктуют». Я потребовал заклепок. Умный человек найдет способ. Он изменил свое обращение. Стал очень холоден и вдруг перевел разговор на гиппопотама. Поинтересовался, не мешает ли он мне, когда я сплю на борту, ибо я не покидал прохода ни днем, ни ночью. У этого старого гиппопотама была скверная привычка вылезать ночью на берег и бродить вокруг станции. В таких случаях пилигримы выходили на него толпой и стреляли из всех ружей, какие им попадались под руку. Некоторые караулили ночи напролет, но вся энергия была израсходована даром. «У этого животного должен быть какой-то амулет, защищающий его», — пояснил он мне. «Но здесь это можно сказать только о животных. В этой стране ни один человек, вы меня понимаете, ни один человек не имеет амулета, охраняющего его жизнь». Он остановился, освещенный луной. Тонкий горбатый нос был слегка искривлен. Слюдяные глазки поблескивали. Он вежливо пожелал мне спокойной ночи и удалился. Я видел, что он взволнован и заинтригован, и это сильно меня обнадежило. Было великим утешением, расставшись с этим парнем, повернуться лицом к моему влиятельному другу, разбитому, искалеченному, продырявленному горшку пароходу. Я вскарабкался на борт. Судно задребезжало у меня под ногами, словно пустая жестянка из-под сухарей Хентли и Палмера, отброшенная ногой в канаву. Впрочем, судно было далеко не так прочно и изящно, но я столько над ним потрудился, что не мог не привязаться к нему. Судно давало мне возможность проверить в какой-то мере себя, испытать мои силы. Нет, работы я не люблю. Я предпочитаю бездельничать и мечтать о том, сколько чудесного можно было бы сделать. Я не люблю работы, никто ее не любит, но мне нравится, что она дает нам возможность найти себя, наше подлинное «я», скрытое от всех остальных. Найти его для себя, а не для других. Люди видят лишь внешнюю оболочку и никогда не могут сказать, что за ней скрывается.